хор. Эдип, и ты достоин сострадания, и дочери твои, но если сам себя зовешь спасителем страны, тебе подать хочу совет полезный. Я все исполню, друг мой, говори. Прибыв сюда, на землю ты ступил, богинь страны. Сверши же очищение. Каков обряд? Поведай, чужеземец. Сперва из вечно бьющего ключа святой воды черпни, омывши руки. Потом, когда достану чистой влаги, найдешь кувшины там работы тонкой, у них края и ручки увенчай ветвями, шерстью или чем другим. Руном овцы, остриженной впервые. Так, прочее, как должно совершать. Лицом к рассвету стань и вылей влагу. Из трех сосудов влагу возливать. Из трех. Последний вылей до конца. Чем наполнять сосуды научи? Водой и медом, только без вина. Потом, когда земля впитает влагу, тогда маслины трижды девять веток на землю положи и помолись. Как? Знать хочу. Всего важнее молитвы. Молю я благосклонных, благосклонно просящего принять спасенье ради. Так сам молись, или за тебя другой, чуть слышно, шепотом. Свершив молитву, лица не обращая, прочь иди. Исполнишь все, и я заступник твой, иначе за тебя мне страшно, странник. Вы вняли, дети, слову чужеземца, Антигона? Все слышали. Что делать нам? Скажи. Я сам не справлюсь. Две беды при мне: и немощность, и слепота. Пускай одна из вас пойдет и все исполнит. Один за 10 000 долг отдаст, коль с чистым сердцем подойдет к святыне. Не будем медлить, но не оставляйте меня здесь одного. Передвигаться не в силах я без помощи чужой. Исмена. Так я пойду, исполню все. Но кто же укажет мне, как место разыскать? Хор. Оно за рощей, чужестранка. Если ж понадобится что, там сторож есть. Я ухожу. А ты, сестра, покуда, побудь с отцом. Труды во имя близких не следует и почитать за труд.